Глава 6. Проснулась я ночью от того, что меня прижимал к себе кузнец. И мне, на удивление, как-то спокойно стало, как в детстве. Было и страшно, потому что я понимала, что справиться с этим мужчиной физически не смогу. Но было и надежно. Даже со своим мужем я никогда не чувствовала себя настолько защищенной. Удивительно. Я всегда была независимой. Впереди планеты всей. Работала наравне с мужем. Все доходы и расходы пополам. Может, поэтому я никогда и не чувствовала себя так надежно. Как говорится, не было ощущения, как за каменной стеной. Я попыталась отодвинуться на безопасное расстояние, но кузнец тут же подвинул меня опять к себе. Ладно, я ж не красная шапочка, кузнец не волк, чего мне бояться? Я лежала и, закрыв глаза, думала о том, как мне быть дальше. Без денег отсюда невозможно уйти. Как-то спектакль затянулся, и никто не прокололся за это время. Это странно. Я не верила, что меня вот так могло закинуть в какой-нибудь параллельный мир или в прошлое. Но это только в книгах бывает. Я еще никого не встречала, чтобы вот так человек прилетел из будущего. В то же время по новостям видела, что есть целые поселки отшельников, которые вот так живут, и их все устраивает. Может, меня им в рабство продали? Странно, что нигде не видно следов цивилизации. Но не в прошлом же я. И в то же время мурашки бежали по спине при мысли: «А что, если мне вот так повезло?» «Тогда?» «Надо тогда думать, как тут выжить». Я, по примеру Скарлетт из «Унесенных ветром», решила, что подумаю об этом завтра. И решила выспаться. Утром, когда кузнец опять неслышно покинул кровать, я встала. Лизы в доме не было, а Мишутка сидел на полу и что-то ковырял в половике. Я решила осмотреться и найти себе дело. С другой стороны печки была еще одна комната, и все вещи были сложены там. Нужно все разобрать и навести порядок. Тут пришла Лиза, принесла воду. «Доброе утро, Лиза», — поздоровалась я и услышала вопрос. «Все хорошо? Я так за тебя переживала, и Никита места себе не находил весь вечер». «Все хорошо. Давай мы с тобой займемся домом. Расскажи, что тут и как, чтобы я могла тебе помочь». «Коровы у нас нет, и это плохо, Лада. Молоко можно только выменить у соседей или у старосты со скотника взять. Хотя бы козу завести нам нужно. Никита заказал мне с Мишуткой кровать. Сегодня должны привезти». «Хорошо. А где он сам?» Я уже сидела за столом с кружкой молока и хлеба. «Он в кузне». «Хорошо, пусть работает. А где ты берешь воду?» «Из реки ведром ношу». «Тут есть река?» «Да, за домом прямо». «Так, нужно обследовать территорию». Я встала, взяла ведро и пошла за дом, чтобы посмотреть, и где река, и как здесь воду набирают. Передо мной открылся потрясающий вид. Я стояла над обрывом, а внизу текла широкая река. Передо мной был сделан помост и лестница к воде. На помосте находилось деревянное ведро с веревкой. Я посмотрела вдаль, не видно ли каких электрических вышек за лесом. Но дальше река делала петлю, уходя в лес, и я не увидела никаких признаков цивилизации. На берегу лежали перевернутые лодки, на палках были растянуты сети. Какой-то мужик покрывал смолой дно лодки. Вокруг были видны бескрайние леса. Справа за поселком бесконечные поля с посевами. От нашего дома вниз уходила деревня. Также она перетекала на другой холм. Дома утопали в садах, а вот по улицам ни деревьев, ни даже кустиков не росло. Вдали между холмами была видна мельница с колесом. К ней от реки была проведена канава, по которой текла вода. Канава была обита деревянными досками. И люди прямо из нее набирали себе ведрами воду. Возле мельницы домов не было. Это ж сколько денег нужно было потратить и на всю эту массовку, и на строительство? «Нет, моему мужу это не по карману», — подумала я, и холодок пополз по моей спине. «Ладно, доберемся до города, и все встанет на свои места». А сейчас мой мозг не хотел все это анализировать и сравнивать. Я просто боялась себе признаться в очевидном и успокаивала себя тем, что все это подстроено, что все это розыгрыш. Да и кто в здравом уме поверит, что ты находишься или в прошлом, или в другом мире? Вот и я всеми силами в это не верила и гнала эту мысль от себя поганой метлой. Я оставила ведро у помоста, решив обойти дом и осмотреться. Позади дома я увидела навес с кирпичной печью. Оттуда раздавался звон молотка на ковальню, и мне стало любопытно. Я никогда не была на кузне и не видела этого волшебства. Мой кузнец был раздет по пояс. На нем был длинный кожаный фартук. Волосы были завязаны шнурком и собраны сзади в хвост. Он сначала стучал молотом по какой-то раскаленной штуковине, а потом нес ее к сделанному в углу колодцу из кирпичей, опуская в воду эту болванку с шипением и паром. И тут я увидела возле стойки навеса красивую темноволосую девушку с длинной косой, которая держала в руках крынку, видимо, с молоком. Никита повернулся к ней, взял из ее рук крынку, отпил немного, отдал кувшин обратно, а потом взял какую-то штучку из ее рук, повертел и положил на наковальню. А у меня в душе что-то неприятное от этой сцены поднялось к горлу. Вот это да. Марина, да ты собственница. Мужик насильно переспал с тобой, а ты его уже своим считаешь. Я передернула плечами, вспоминая нашу ночь с ним. Лиза ж говорила, что кузнец – завидный жених, и что-то еще про многоженство говорила. Но уж нет, тогда уж лучше вдовой быть. Я вот такую змею терпеть возле себя не буду. Я стояла, смотрела и не могла решить, куда же мне идти – назад в дом или в кузню. И в этот момент кузнец обернулся и посмотрел на меня. У меня сердце ухнуло вниз, то ли от страха, то ли от его взгляда. Девушка тоже обернулась в мою сторону, посмотрела на меня с нескрываемой ненавистью, прижала к себе крынку и, не спеша, как будто она здесь королева, пошла к поселку. «Ладно, я же взрослая женщина, чего мне бояться?» – подумала я и сделала шаг к кузнице. «Доброе утро!» – поздоровалась я. Кузнец поднял бровь и взглянул на меня удивленно. «Я хотела посмотреть кузню. Не помешаю?» «Нет». «Что ты куешь?» «Шпильки для мельника». Никита при этих словах шагнул ко мне, а я, отшатнувшись, уперлась спиной в стойку навеса. Этот мужчина меня подавлял. Я боялась его. И в то же время что-то внутри тянуло меня к нему, но я гнала это от себя. Он протянул руку и убрал прядь с моего лица. Погладил щеку, где был синяк. Нахмурился, но ничего не сказал. «Не буду мешать тогда. Работай», — сказала я и, развернувшись, пошла к дому. Я прямо спиной ощущала его взгляд. Мне хотелось повернуться, чтобы посмотреть ему в глаза. Но, гордо подняв голову, я зашагала к месту, где стояло мое пустое ведро. «Только не хватает мне еще в него влюбиться», — думала я и с раздражением пыталась наполнить ведро водой. «Как же неудобно здесь набирать воду. Можно было колодец выкопать и сделать канализацию». Это я уже размечталась. Нужно срочно к цивилизации двигаться. Предчувствие какое-то неприятное от этого всего. Но не может такого быть, чтобы такой большой поселок был оторван от цивилизации. Или меня так хорошо разыгрывают? Я зашла в дом и посмотрела, что готовит Лиза. Это была какая-то похлебка. «А где ты яйца берешь? Я не видела тут куру кузнеца», — спросила я. «Это все Никита. Ему все приносят. За работу». «Какой завидный жених! Все ему приносят!» – съязвила я. Меня почему-то это раздражало. «Лиз, а до Москвы далеко?» Лиза повернулась и, нахмурившись, переспросила. «Что такое Москва? Поселок или город?» «Ну, это очень большой поселок». Я смотрела на Лизу и не могла понять. Она что, притворяется? Или действительно о Москве ни разу не слышала? «Я не слышала про такой», – ответила девочка. «Спроси у Никиты». Он в городе бывает, может, и знает, где такой поселок. А зачем он тебе?» Лиза пожала плечами. Я задумалась. «Не может такого быть, чтобы никто про Москву не слышал. Ладно, еще не вечер. Нужно как-то здесь улучшить условия жизни и жить, пока денег не соберу. Деньги. Лиза, а деньги у нас есть?» «Лада, у кого это у нас? Деньги у мужчин. И зачем они женщине? Мужчина даст, если попросишь. И купить, что нужно. Он должен о нас заботиться. Если он не будет тебя кормить или одежду покупать, можно пожаловаться старости. Но никто не жалуется. За мужчиной лучше жить, чем прислугой домой вернуться. А если побьет, тоже можно старости пожаловаться». Тут же взъерошилась я. «Можно. Староста вернет недовольную жену домой к родителям. А если нет родителей? Тогда к дядьке или к брату. И тогда замуж они тебя отдадут». «Лада, странно, что ты у меня все это спрашиваешь. Ты же это знаешь и без меня», – уже с раздражением ответила Лиза. «Вот это да, я чуть не прокололась. Опять девчонка будет думать, что у меня что-то с головой не в порядке». «Ладно, что разговоры разговаривать? Давай-ка обед готовить», – перевела я разговор на другую тему. «А давай драники сделаем. Картохи вон много у нас. Вчера кто-то целый мешок притаранил». «Драники? Притаранил? Лада, я что-то не понимаю. О чем ты говоришь?» Лиза смотрела на меня и хлопала глазами. «С моё поживёшь, не тому научишься», — не стала объяснять я. «Где у нас тёрка?» «А что это такое, тёрка?» — опять не поняла девочка. «Железяка с дырочками. Не видела здесь у кузнеца?» «Нет». «Ладно, пойду у него спрошу». Я решительным шагом подошла к Никите. От него как раз отходил какой-то мужик. И спросила. «Мне нужна тёрка. Где её взять?» «Что такое тёрка?» — теперь переспросил уже кузнец. «Железяка с острыми дырочками, чтобы продукты тереть. Морковку, картошку». «Хм, тереть — это измельчать?» «Как я понял», — догадался кузнец. «Но ведь можно просто мелко порезать». Не дождавшись от меня внятного ответа, он стоял и молчал в раздумьях. «Хорошо, давай я сделаю тебе твою тёрку», — наконец сказал он. «Только скажи, как она выглядит». А я смотрела на кузнеца и не понимала. «Это он так издевается надо мной?» Неужели никто до сих пор не приносил ему тёрку в ремонт? Или он, один кузнец на округу, никогда тёрку никому не делал? Тут я нашла какую-то щепку и нарисовала на земле квадрат с дырочками. Потом, покопавшись в железных обрезках возле наковальни, взяла тонкий лист железа и показала, как нужно его проткнуть во многих местах. Никита взял у меня лист, приставил к нему гвоздь и застучал по нему молотком. «Вот и отлично», — только и сказала я. А кузнец посмотрел на меня, как на сумасшедшую, и стал дальше долбить этот лист. На половине листа я его остановила и показала, как сделать при помощи более мелкого гвоздя другие дырки, поменьше, чтобы у меня было две разных тёрки. Я взяла у кузнеца свою тёрку и довольная пошла домой. Лиза как раз начистила картошку, и я стала драть картофель на своей новой тёрке. Через полтора часа на столе в глубокой миске стояла гора драников. Мишутка сидел на коленях у Лизы и с большим аппетитом сосал драник. Он весь измазался в масле, но довольный не выпускал его из кулачка. Я отложила в другую миску драников, положила сметану и пошла кормить на кузню своего мужа. Сразу покормить не удалось. В кузне находились какие-то люди. Я поставила миску на стол, наблюдая за тем, как кузнец подковывал чью-то лошадь. Когда мой муж освободился, я подвинула ему миску. Он попробовал драник, и я увидела, как его бровь удивленно поползла вверх. Значит, мне удалось удивить этого мужчину. Я улыбалась себе мысленно. Ну что, попался на крючок. Путь к сердцу мужчины через желудок еще никто не отменял. Когда Никита уже доедал последний драник, со стороны деревни послышались какие-то визги и крики. И я увидела, как по дороге от нас в конец деревни шел взлохмаченный мужик и волочил по земле за волосы девушку. Бедолага хваталась за его рукав и громко визжала. Все прохожие, и мужчины, и женщины, переходили на другую сторону, и никто не вмешивался. При виде такой безобразной сцены во мне такое поднялось, такая ненависть и злость к этому мужику. Я схватила длинную палку потяжелей, из тех, которые стояли у горна, и побежала к этой странной паре. Как я не покатилась кубарем с бугра, непонятно, но летела я быстро. Со всего маха я ударила мужика палкой по спине, потом еще раз, а потом я била этого урода, пока палка не сломалась. Тут мужик развернулся ко мне и замахнулся кулаком. Я даже не поняла в горячке, когда кузнец меня схватил и толкнул себе за спину. Драка сама собой остановилась, а мужик уставился на кузнеца, опустив кулаки. Мне стало понятно, что этот урод кузнеца боялся, поэтому меня и не ударил. «К старости пошли! На суд!» – пробасил мужик. Он поднял девчонку, которую волочил до этого, и стал толкать в шею впереди себя. Никита повернулся ко мне с поджатыми губами, сверкнул глазами, схватил меня за предплечье и поволок к дому старосты. Пока мы шли к дому старосты, сзади нас постепенно росла толпа. Вся деревня шла на суд. Кого будут судить, я уже догадывалась. Иначе не был бы этот драчун таким смелым. В голове всплыли картинки, как людей сажают на кол, вешают или четвертуют. А может, меня розгами побьют для профилактики? Я дернула плечами, отгоняя эти мысли. Если это все постановка, то ничего со мной не сделают. Но страх никуда не делся, и мысль о том, что все это может быть, меня настораживала. Откуда им знать, как я поступлю, и как можно успеть подготовиться к моим выходкам?